Сначала, конечно, поели. Я так, вообще еле остановился. Сметал еду с тарелок как не в себя. Остановился только когда увидел взгляд Риты, которым она смотрела на меня. У нее в глазах стояли слезы. Блин, опять эти женские заморочки. Что ж такое-то? И ведь она, по сути, ничего такого не видела. Из сарая ей ничего не видно было. Слышать взрывы могла это да, а вот видеть, нет. Внутри дома она не была. Вошку мертвого могла видеть, наверное, но это не точно. Мы убегали совсем в другом направлении. Чего тогда она так переживает? Неужели из-за той тряпки, которая обнаружилась в корзине? Ну да, выглядело это ужасно. Но, на самом деле, оказалось ерундой. Кусок бордового бархата мокрый и скомканный лежал на дне плетеной емкости. Кто его туда засунул, фиг знает. Но на вид, выглядело так, как будто бы ткань насквозь пропитана кровью. Еще и мокрая, что добавляло ощущений. Вот и перепугалась девчонка, аж взвизгнула от неожиданности. Потом, конечно, разобрались, но осадочек, как говорится, остался. Нет, точно не из-за этого. Я не хочу, сквозь слезы глядя на меня, тихо произнесла Рита, чтобы тебя посадили. Вот и дождался. Я же хотел поговорить, момент настал. Есть прекрасная возможность разложить все по полочкам и расставить все точки над ее, а заодно раздать всем сестрам по серьгам и состричь всю шерсть с паршивых овец. Но, есть еще одно дело, нужен положительный настрой перед разговором, чем я и занялся. Марго, ты завтра вечером, что делаешь? А что? Вопросом на вопрос ответила девушка, и при этом, в ее глазах появился интерес, есть какие-то мысли. Завтра, пришлось наклониться поближе к девушке, чтобы тихо сказать, я получаю паспорт с пропиской. Хочу сходить посмотреть на дом, в котором буду жить. Составишь компанию? Правда. Рита попыталась изобразить чебурашку, но куда ей до Катерины. Зато мне было приятно, что мой хитрый прием сработал и девушка отвлеклась. А раз так, то я начал рассказывать о том, что хочу сделать завтра. Иногда невзначай добавлял, что этого может и не быть, если я попаду в милицию. Одновременно я успокаивал девушку, говоря, что такого больше не повторится, потому что некому это повторить, кончились все, теперь только жить и учиться. Но, опять-таки, если в такую хорошую жизнь не вмешается милиция, короче, использовал опыт из той жизни по полной программе. Мне нужна нормальная девушка, а для этого все методы хороши. Пускай лучше думает, как дом отремонтировать и когда урожай собирать, чем о походах в милицию. По-моему, получилось. Марго мечтательно смотрела мимо меня. Наверное, в мыслях, начала строить дом своей мечты. Ну и пусть. По мне лучше так, чем постоянно вспоминать о похищении. Кажется, я добился своего, и Марго, ни в коем случае, никому не расскажет, что сегодня произошло на самом деле. Даже учитывая то, что она почти ничего не видела. Вспомнил, что у меня в рюкзаке лежит малина. Прямо тут за столом мы ее и слопали. Потом, сытые и довольные, дошли до скверика возле клуба мажзавода. Там нашли тихое место и долго просто сидели в обнимку. Ничего не хотелось, даже целоваться. Нам было хорошо, и пошло оно все. Буквально минут 30 спокойного времяпровождения на свежем воздухе нам хватило для того, чтобы молодые организмы восстановились. Появились силы опять куда-то бежать, чего-то делать и кому-то чего-то доказывать. Что поделать, как там сказал один мудрец, беспокойная молодость — непременный шаг к умудренной старости. Первая с лавочки вскочила Рита, уперла руки в боки и с хитро нагло вызывающей физиономией спросила: «А ты, Вилор, ничего не забыл?» Блин, это было так неожиданно, что я не сразу сообразил, о чем идет речь. Пришлось покопаться в памяти, но ничего у меня там не нашлось. Что-то я стал какой-то забывчивый, не к добру это. Одно знаю точно, замуж пока не звал. Повода хорошего не было. Нет, так-то я не против. Даже наоборот, двумя руками за. Но сейчас-то, о чем речь? Впрочем, Рита сама все пояснила. Кто обещал меня в кино сводить? Тьфу ты, не помню, но совсем не против. Кстати, хороший способ отвлечься от всего. Да и дел важных и неотложных у меня сегодня нет. Если только к Катерине на пару минут забежать, гостинчиков передать, в общем, я за. О чем и сообщил Марго. На рынке я только расплачивался, все выбирала Рита. Рюкзак основательно распух от всяческих вкусностей. Такое ощущение, что мы собрались накормить всю больницу. Хотя не жалко. Шли навестить Катерину мимо кинотеатра «Центральный». Я, чтобы не терять время, забежал в кассу, чтобы купить билеты. И вот, честное слово, не удивился, когда оказалось, что билетов нет. Я знал, что мне долго вести не будет и обязательно наступит момент с отрицательным знаком. В кассе, на мой намек о двойной цене, посмотрели как на идиота. Не знаю, что этой женщине не понравилось, но она отказалась продать билеты, даже за тройную цену. Дальше повышать ставку я не стал, во избежание вооруженного конфликта. И так настроение упало ниже некуда. Мне еще надо как-то объяснить это Марго. Только вроде начало оттаивать после всего происшедшего. А тут такой поворот. Ладно, есть универсальный рецепт, который подходит для любой ситуации. В Капторговском кафе, что на территории кинотеатра, меня не вспомнили. Хоть в чем-то повезло, потому что Рита очень огорчилась отсутствию билетов. Но моей вины в этом не было. Зато вкусное мороженое немного примирило ее с действительностью. В общем, нормально посидели. Я опять старался разговаривать на отвлеченные темы. Делился с девушкой своими планами. Расписывал в самых лучших красках, какой мне достался дом и его расположение. Звал ее приходить ко мне в гости. Обещал накормить самой лучшей ухой из свежепойманной рыбы. Старался, короче. Но была и вторая сторона визита сюда, о которой Рита не догадывалась. Это разговоры за соседними столиками. Сегодня в кафе было многолюдно. Народ был разный. Кто-то ждал начала сеанса, а кто-то отдыхал в компании. Люди выпивали, закусывали и разговаривали, а я, не привлекая внимания, прислушивался. Многого, конечно, не услышал, но кое-что удалось. Например, слухи о взрывах на набережной. Народ склонялся к нескольким версиям, но самая популярная была о разборках двух банд под Завальской и Правобережной. Были еще и очень даже интересные, только никто даже не предполагал, что это сделал балбес-попаданец в одиночку. Вообще никто. Это не могло не радовать. По крайней мере, несколько дней у меня есть точно, а там, глядишь, и обойдется все. Пускай ищут. На пепелище, в этом времени, следов найти не получится. Да и в будущем неизвестно, возможно ли это сделать. Катерина нас встретила бурчанием, что мы зря пришли и напрасно потеряли время, лучше бы погуляли вдвоем. Тут себя с лучшей стороны показала Марго. Села рядом с нашей пострадавшей на табуреточку и тихонечко начала ей что-то там рассказывать. А потом меня вообще выгнали. Я не расстроился, привык, наверное. В какой уже раз такое происходит, даже не припомню. Прихватил из кучи снеди пару пирожков и вышел. Я не гордый, могу и с медсестрой чай попить. К тому же она не против. Визг и гневные крики из-за двери палаты заставили меня вскочить со стула. Пришлось прервать приятную беседу с медсестрой. Открываю дверь и вижу полуголую Риту и Катерину, которая здоровой рукой держится за нее. На полу вперемешку пирожки, огурцы, зеленый лук и кружки с ложками. Остальные болявые женщины кричат визгливыми голосами. В этот момент, когда я вошел, почему-то все сразу обратили на меня внимание. Три подушки моментально полетели в мою сторону. Увернулся кое-как и закрыл дверь. Ну нафиг, пусть сами разбираются. Медсестра мне тоже добавила. Слава богу, только словами, а не кулаком. После этого, она отодвинула меня в сторону, а сама зашла в палату. Крики сразу затихли, но ненадолго. Не прошло и пары минут, как все повторилось, только немного в другой тональности. Да, что ж там происходит-то? Я не удержался, заглянул, аккуратненько. Рита сидела с голым торсом, на табуретке, а все, кто мог, ходили вокруг нее кругами и голосили. Понятное дело, что Катерина продолжала лежать, но делала это как-то очень уж активно. Не мешала ей даже загипсованная рука. Не, я сюда не полезу, нафиг надо. А грудь у Марго очень даже. Это не могло продолжаться долго. Прибежала какая-то старшая в белом халате и всех разогнала. Правда, когда разобралась, то немного утихомирилась. Но все равно это послужило поводом, чтобы потихоньку и не спеша покинуть больницу. На улице Рита мне озвучила, что именно произошло в палате. Оказывается, Катя, узнав, из-за чего Марго сегодня опоздала на работу, попросила ее показать синяк на руке. Милиционера, пусть и работника архива, не проведешь. Катерина поняла, что это не синяк от ушиба. Дернулась, пытаясь подняться с кровати, уронила все угощение на пол. Соседки по палате кинулись ей помогать, тоже увидели синяки, начали блажить, кто это сделал, и требовать, непременно наказать поганца. Ну и понеслось. Вовремя пришла медсестра, успокоила. Да-с, дошли без проблем. Всю дорогу придумывали, чем будем заниматься завтра вечером. Все-таки дом — это не в кино сходить, тут подход иной, да и заботы совсем другие. Расстались прямо перед дверью. Фиг я теперь ее так просто отпущу. Еще и подожду, пока из окна рукой мне помашет. Зато буду точно знать, что с ней все в порядке. В общаге было буднично. Четверг, что тут скажешь. Народ вяло передвигался по зданию. На меня никто не обращал внимания. А и хорошо, лягу пораньше. Сегодня можно пропустить вечерние занятия с бревнышком. Утром наверстаю. Проснулся в поту. Первая мысль – заболел. Потом, после минуты анализа, понял, что это из-за погоды. В комнате была духотень. Не спасала даже открытая форточка. А пока вставал и пытался понять, что надеть сегодня на улицу, пошел дождь. Началась хорошая такая гроза. С ливнем, громом и молниями. Блин, прощай мое бревнышко, сегодня тренировки не будет. Пошел на кухню. Тут можно, никому не мешая, прекрасно размяться, место позволяет. Да, путь не будет пробежки и упражнений на турнике, зато никто не отменял простых отжиманий и приседаний. Та же планка никуда не делась. Все в твоих руках, действуй. Главное начать и вовремя остановиться. Сегодня, кровь из носа. Прямо во время обеда я иду на рынок и покупаю любые, первые попавшиеся часы. Замотало меня их отсутствие. Ничего нельзя спланировать и задумать. Предыдущие дни, как-то удавалось по солнышку ориентироваться. А сейчас это проблемно, тучки на небе. Хорошо, что вахтер есть, а у него часы. Удалось более-менее сориентироваться. Пока занимался, вскипел чайник. Так как вчера ничего на утро не купил, то пришлось обойтись горячим чаем с остатками хлеба. Да и нормально. Сейчас, на вокзале добью пирожками и молоком с ягодами. Рынок при станции работает в любую погоду и никакой дождь не помеха. Главное туда добраться. Потому что езда на велосипеде в дождь это что-то сродни отдельному и малоизученному виду мазохизма. А уж езда во время ливня с грозой и молниями. Даже названия не могу придумать. Вот кто меня за ноги тянул, чего стоило немного подождать. Только проехал Брянский мост, как дождь стих. А приблизившись к торговым рядам, к милым моему желудку бабулькам, вообще прекратился. Что это за фигня такая? Продолжается черная полоса моей жизни, что ли? Сегодня, я не просто здесь завтракаю, а опять, как и в кафе, слушаю, что говорят люди. Мне просто необходима информация. Я должен знать, что происходит в городе. Конечно же, можно и в отдел зайти к товарищу Сапкину. Но кто даст гарантии, что я оттуда выйду? Это такой человек, что на одной своей чуйке меня выявит и арестует. Да и опасаюсь я там появляться. Лучше пусть они к нам, чем наоборот. Хотя, не пойду. Бабульки оказались кладезем информации. Столько всего наговорили, что мне весь день придется разбираться. Любой писатель, работающий в жанре детектива, руками и ногами ухватился бы за такие сюжеты. Аж, блин, гордость взяла. Единственное, что объединяло все эти слухи, это то, что действовала какая-то банда. Разница была только в количестве человек и причине разборок. Мне, например, очень понравилась такая версия. Правобережные нашли одежды и все полагающиеся атрибуты Лжедмитрия, кольца, перстни, пояс и нательный крест, который в далекие времена сгинул тут под Калугой. А конкуренты из другой банды силой завладели находкой, попутно перестреляв всех с правого берега. А что, вполне себе рабочая версия среди других. Для Марго сегодня прикупил большой кулек черешни. С кишиневского поезда, как сказала тетка, проводник отдал на реализацию. Сам тоже не постеснялся отведать. Вкусное. Моей подруге понравится точно. Надо ее витаминами отвлечь от ненужных мыслей. А это лакомство будет в самый раз. Встречал, как и обещал, прямо у входа. Наконец-то я увидел прежнюю Риту. Значит, сегодняшняя ночь прошла нормально. Девушка все обдумала и приняла решение. Нет, какой-то внутренний вопрос все еще читался в ее взгляде, но той обреченности уже не было. Это меня очень порадовало. Я решил, что некоторое время мы можем потратить на совместное поедание черешни. Чем и занялись, усевшись на самопальную лавочку, на нашем месте. На работу дошагали быстро. В некоторых местах я усаживал девушку на раму велосипеда, что тоже сказывалось на скорости нашего передвижения. Прибыли даже с небольшим запасом по времени. Народ только-только начал переодеваться, а некоторые вообще еще не пришли. Договорились встретиться на обеденном перерыве, пообещав друг другу, что кто придет в столовую, тот займет очередь. Надеюсь, что это буду я. Пятиминутку можно пропустить. Ничего нового. Все продолжают работать на своих местах. А я так надеялся, что меня и Машу позовут на наружные стены. Ладно, потерплю. Сдам квалификационный экзамен. Тогда буду проситься на более сложные работы, чем перегородки. Маша, прямо на рабочем месте, устроила разбор полетов. И это касается не работы, а чуть ли не всего моего свободного времени, начиная с моего утра и заканчивая чисткой зубов на ночь. Попутно коснулась моих отношений с Марго. Зато, сразу стало понятно, откуда ветер дует. Женщины решили прекратить это безобразие в наших совместных прогулках. И мягкими, ненавязчивыми действиями, можно сказать намеками, направить нас на путь истинный, то есть к свадьбе. Я бы и не против, только возраст всему помеха. Расписывают, в этом времени, насколько я знаю, с 18 лет. Мне 16, а Рите 17. Какая нафиг свадьба, какая роспись? Обещал подумать. Весь этот разговор отвлек меня настолько, что перегородку я закончил ударными темпами, задолго до начала обеда. Вот что значит подходить к работе с правильной мотивацией. Красавица-нормировщица, благодаря которой я знал, сколько осталось времени до обеда, даже на горизонте не появилась, а я уже свободен. Чуть-чуть подумал и отпросился у Маши. Надо к кладовщику забежать. Есть одно дело, не терпящее отлагательства. Петрович сначала удивился, а потом позвал пить чай. Попивая горячий напиток, разговорились. Баталер обещал узнать все, что нужно по поводу покупки цемента частному лицу. Ну или, по крайней мере, поговорить со знающими людьми. Еще один пункт по подготовке к изготовлению кирпичей, можно сказать, выполнен. Забежал к Маше, забрал талон на обед. Сразу же после, направился в столовую. Я же обещал занять очередь. Надо выполнять. Только в столовой успокоился. Что за день такой? Одна беготня. Марго удивила. Пришла всего на 5 минут позже меня. Она также, как и я, выполнила все раньше времени. Посмеялись над такой ситуацией. Вот так, в хорошем настроении пообедали. На лавочке, я рассказал, как Маша меня агитировала к свадьбе. Рита приняла все это близко к сердцу. Мне с моим опытом прежней жизни, не надо что-то вычислять. Прозвучавший вопрос все объяснил. Она спросила: «И что ты решил, Вилор?» Глава 16. Кафе «Голубой Дунай» сегодня бурлило и кипело. И было отчего. Калужская милиция провела рейд по злачным местам города. Искали тех, кто устроил разборки на набережной. Задержали больше сотни всяких разных, подозрительных личностей. Сколько было убито, в ходе этого рейда, неизвестно. Слухи не давали полной и точной картины, но то, что стреляли, очевидцы расписывали в самых ярких красках. Мне же, вдобавок к мнению посетителей, пришлось выслушать версию Валерия Ивановича. Он ссылался на некие достоверные источники, при этом загадочно поднимал глаза кверху. Свою, самую точную историю произошедшего, Лукахин рассказывал с таким жаром, что невольно создавалось впечатление, что он сам там присутствовал. Представляешь, Вилор, размахивая салфеткой в одной руке и вилкой в другой, Валерий Иванович, не стесняясь, громко описывал события. К остаткам катакомб Лаврентьевского монастыря подъезжает целая машина милиции. Человек 50, а может больше, окружают все известные входы и выходы. И вперед, стрельба, взрывы, бах, а оттуда в ответ, хрясь, и милиционер убит. 5 потеряли ранеными, зато взяли человек 15, а сколько убитых неизвестно. Наружу никого не выносили, прямо в подземелье похоронили. Рита сидела со мной и слушала этот рассказ, не выказывая интереса. Явно выдуманные моменты, ей точно были не по душе. А что, у девушки тоже может быть свое мнение, даже в таком деле, как рейды милиции по злачным местам города. Мне же было прикольно за ними наблюдать. Хотя, пользуясь случаем, я не забывал набивать желудок. Сегодня маклер расщедрился на полноценный ужин. Вроде как ознаменовать завершение сделки и отметить возможное продолжение сотрудничества. Паспорт с пропиской и бумагами о передаче во владение уже у меня в кармане. Остаток денег маклеру я тоже отдал. Всякие умные советы, как правильно вести разговор в уличном комитете и с участковым, выслушал. И самое главное, ключи, точнее связка различных ключей, лежала передо мной на столе. Собственно, осталось только попрощаться, но что-то меня удерживало от этого шага. Я долго думал над этим и понял, что это банальный голод. На халяву поужинать и тем более всяческими деликатесами, кто откажется? Рита тоже голодная после рабочей смены. Так что покушаем и пойдем новый дом смотреть. Нежданно-негаданно кафе посетил какой-то известный актер Калужского драмтеатра. Лукахин его заметил издали, о чем и сообщил. Мне этот человек был незнаком, поэтому я не обратил на него никакого внимания. А как оказалось, зря. Этот мудофил театральный сразу же подсел к нам за столик. Лукахин, оказывается, его прекрасно знает. Но это ладно, гостями сегодня распоряжается Валерий Иванович, ему этого человека и кормить. Дело в другом. Он, сука, положил глаз на Риту, не обращая ни на кого внимания, он стал оказывать ей знаки внимания и, на словах, обещать неземную жизнь. А вот этого я уже стерпеть не смог и внимательно присмотрелся к небожителю. Мне почему-то казалось, что такие прически давным-давно ушли в прошлое. А нет, этот актеришка выглядел именно так, прилизанные волосы на прямой пробор, к тому же намазанные какой-то гадостью для блеска. Меня это взбесило больше всего. Этот молодой хлыщ, хотя смотря по сравнению с кем молодой, лет 30 ему было. Для Велора, да, он был взрослым, а для прораба, щенок. И эти долбаные усики, как у таракана. Как я сдержался, не знаю, а ведь желание поправить ему прическу было. И так тут весь на нервах, еще и такие удоды под ногами мешаются. Да и Марго тоже, то ли растерялась, то ли еще чего. Сидела, смотрела на него и слушала, как будто была под гипнозом. Я еще, краем глаза, видел реакцию Валерия Ивановича на такое проявление бестактности. Он тоже еле сдерживался, но и ничего не делал. Видимо, это действительно очень важный человек. Только мне на это было глубоко пофигу. Стакан с лимонадом случайно опрокинулся на модные штаны этого сладкоголосого ловеласа. Ну, не заметил я его стакан этот, извините. «Вон там туалет», — произнес я, хватая за рукав этого кренделя. «Давайте провожу». «Шел ты», пытаясь стряхнуть капли липкого напитка со штанин, отвечал знаменитый актер, «сам справлюсь». «Ничего, ничего, я помогу», продолжая тянуть за рукав костюма, уверенно и ласково говорил я, «мне не трудно. Мне, знаете ли, тоже необходимо посетить это заведение». Кое-как вытащил из-за стола этого упирающегося Дон Хуана. Какие-то мелкие Хуаны пошли или это Велор настолько выше этого недомерка? Разница, наверное, сантиметров 15. Точно не сказать и я, и этот утырок постоянно в движении. Народ в зале, вроде как делал вид, что ничего не произошло. Официант, так не кстати подбежавший к нашему столу, сначала в полном смысле обалдел, а потом, разобравшись, показал направление, где можно привести себя в порядок. Туда и направились. Рита попыталась мне что-то сказать, но я мотнул головой, давая понять, что все разговоры потом, и она успокоилась. Нифиг мне настрой сбивать. Вернусь, тогда поговорим. Туалет в павильоне был маленький. Всего-то две кабинки и умывальник с зеркалом. Впрочем, мне много места не надо. Достаточно, чтобы свидетелей рядом не было. Разборки с милицией не входят в мои планы. Поэтому буду бить сильно, но аккуратно, чтобы не оставалось следов. А раз нету свидетелей и синяков, то никто ничего мне не предъявит. Актер оказался очень сообразительным и интеллигентным человеком. Понял все после второго удара. Не, так-то в самом начале, он еще пытался что-то там показать и напугать своими знакомыми. Даже кулаки сжал, типа подраться хотел. Но у меня прямо-таки катастрофически не хватало времени. Поэтому, чтобы он замолчал, я ему пробил под дых. Когда не дошло, то пришел черед печени. Против такого аргумента Ловелас не смог ничего возразить и дальше только слушал. Я, конечно, попытался высказаться покороче. Не знаю, получилось или нет, но уходил не спеша и в гордом молчании. Я молчал, потому что слова закончились, а он, наверное, потому что думал. Ах да, я ему обеспечил хорошее место для размышлений, унитаз в одной из кабинок. Толкнул туда этого актера, слегка поправил, чтобы он нормально уселся и закрыл дверь. Эх, как же не кстати-то, надо было уходить сразу, когда деньги отдал, а все мой желудок виноват. Ладно, теперь уж точно меня здесь ничего не держит. Когда подошел к столу, меня поразил вопрос Риты, а где Исаак Львович? Не, я так-то понял, о ком идет речь, но надо же хоть иногда юмор юморить, а то только драки да работа, никакого отдыха и развлечений. Поэтому делаю самую удивленную физиономию и спрашиваю в ответ, а кто это? Два пораженных, до глубины души, взгляда вызвали у меня такой приступ тихого смеха, что я не удержался и сел за стол. А что, с какой стати, я должен знать какого-то там актера, пусть и знаменитого Калужского драматического театра, одного из шести самых старейших в России, СМ, в ДОП, материалах. Мне это не интересно, я актерами не интересуюсь. Мне больше девушки нравится. Наверное, мне теперь, в свете произошедшего, придется в театр ходить, постоянно оглядываясь. Не дай бог этот Дон Хуан, с подпольным именем Исаак Львович, на меня обиду затаит. Прям боюсь уже. Когда пожали друг другу руки, прощаясь с Лукахиным, он мне подмигнул. А я что? Помню я, помню, что в воскресенье привезут материалы. Пока шли по парку, было все нормально. Зато по пути к дому Рита мне долго выносила мозг с этим Исааком. Все не могла понять, почему в Брянске не знают такого великого человека. Ничего объяснять не стал. Зачем? На углу улиц Кутузова и детей коммунаров посетили промтоварный магазин. Я купил 2 ведра и лопату, пеньковую веревку и молоток без ручки. Хотелось скупить вообще все, что есть в продаже, но Марго не разрешила. Сказала, что можно взять у соседей или Лев с друзьями принесет, стоит только намекнуть. Ладно, дом как дом. Чего это Рита бегает, как ужаленная, в одно место? А, все понятно. Она думает, что меня подселили и ищет комнату, в которой я буду жить. Пришлось некоторое время потратить на объяснение. Нормально вроде все прошло. Врать почти не пришлось. Девушка настолько была в шоке от мысли, что я единственный прописанный и проживающий в доме, что почти не слушала меня. Ну и пусть посидит, отдохнет, привыкнет и осознает. Жаль, что бывшие хозяева вывезли из дома все, что не было приколочено и прибито гвоздями. В комнатах не было ничего, вообще. Даже, по-моему, в некоторых местах обои отсутствовали, потому что их ободрали. Хорошо, что стекла все на месте. А нет, в 3 комнатах оконные проемы забиты досками. А в общем-то неудивительно. Люди думают, что все здесь будет затоплено из-за строительства Калужской гидроэлектростанции. Вот и тащут все подряд, невзирая на необходимость. Зачем им старые обои, а межкомнатные двери? Ведь все сняли и ободрали. Хорошо, что замки на входных дверях остались, иначе совсем был бы перебор. А и ладно, я все равно собираюсь все делать по-своему. Мне подачки не нужны. Пришлось быстренько организовывать какую-то замену столу и стульям. Пусть фиговую, но на первое время пойдет. Благо всяких обломков кругом немерено. Дом хороший, крепкий и просторный. Если убрать все лишние перегородки на этажах и русскую печь переложить, то мне идеально подходит. Видно было, что жило в этом доме несколько семей. 4 как минимум, а как там, на самом деле, фиг его знает. Сейчас меня не это беспокоит. Обнаружилась одна неприятность. 2-й этаж находился в ужасном состоянии. 7 лет прошло, как освободили Калугу, а тут все, как будто бы немцы только что отступили. Снаружи это незаметно. А вот когда я зашел внутрь и поднялся наверх, это все и вылезло. БРРР, как тут люди жили. Чердачное перекрытие, как таковое, отсутствовало. Какие-то непонятные доски накиданы на потолочные балки, накрыты сверху брезентом и завалены, для тепла, слоем соломы и еловыми ветками. Вот ведь, как бы не выразиться покрепче, пожарники вы где? Крыша тоже дышала на ладан. Некоторые стропила и опорные стойки были сбиты из нескольких частей и перемотаны проволокой поверх деревянных шин. Сюда точно попали или авиабомбой, или снарядом. Ремонтировали чем попало и ненадолго, а получилось как всегда. То есть, как в известном афоризме, ничего нет более постоянного, чем что-то временное. Хотя ладно, не мне судить этих людей, обстоятельства бывают разные, разберусь со временем. Мне здесь жить все-таки, а я люблю жить в хороших условиях. Мне еще детей здесь растить, так что все будет хорошо. Правильно я сделал, что не выписался из общежития. Тут ремонту на месяц, и это по самым приблизительным расчетам. Жить пока буду там. Слава уже не знаю кому за то, что познакомился со многими нужными людьми. Надеюсь с их помощью закончить ремонт в кратчайшие сроки. Рита все еще не могла прийти в себя. Я понимаю, что для нынешних времен владеть в одиночку целым домом — это нонсенс. Все живут в комнатах с уплотнением и подселением. В который раз, очень аккуратно и осторожно, рассказываю, как и почему мне досталась эта временная жилплощадь. Рита то ли не понимает, то ли не хочет понять, а я не могу прямо сейчас рассказать всю правду. Что делать, не знаю. Это она про Лукахина еще не знает, что он домами и квартирами торгует. Думает, что он помогает мне по партийной линии как детдомовцу. Был бы вообще трындец с подвывертом. Но я так думаю, что она успокоится вскоре. Мне есть чем ее удивить. Тут все понятно. Пойду смотреть на хозяйственные постройки и земельный участок. Согласно купчим бумагам и плану, к дому прилагается 1/10 земли и 2 постройки. Сарай для сельхозинвентаря и сарай для хранения дров. Ну да, что-то такое похожее есть. Дровяник пустой. Они что, дрова тоже забрали, что ли? Пип-пип-пип. Так, а 2-й чистый, даже подметенный и без инвентаря. Кто тут жил-то? Хомяки какие-то, неправильные. Те все в норку тянут, а эти наоборот из нее все выносят. Вот ведь, слова закончились. Зато участок целая десятина. А это, если использовать метрическую систему площадей, чуть больше гектара получается. Но и тут меня ждал большой облом. Если взять все вместе, то может быть и выйдет десятина. Но только треть от нее была непосредственно возле дома, а остальное находилось внизу, чуть выше уреза реки. Это были, так называемые заливные луга, что идут вдоль берега, етить-колотить. Как мне оттуда урожай поднимать наверх? Тут же обрыв, метров несколько. Запаришься ходить туда-сюда по узенькой тропиночке. Дурдом полнейший. То-то на плане, поперек участка, идет жирная полоса со штриховкой. Я-то думал, что это лог или траншея какая-то после войны осталась, а это оказывается обрыв. Вашу в душу. С другой стороны, сам виноват. Надо было лучше смотреть, когда время было, а то только взглянул из-за забора, на само здание и все. Понадеялся на рассказ прожженного дельца. Никому верить нельзя, а особенно вот таким маклером. Лукахина мне бить не с руки, он еще пригодится и не раз. Ладно, что-нибудь придумаю. На крайний случай, можно подъемник соорудить на ручной тяге. Выкручусь, не впервой. Стоило только посмотреть на Марго, как все плохое тут же забылось. Девушка, с чисто женской обстоятельностью, производила уборку первого этажа. Говорить, что это на данный момент бесполезно, потому что надо сначала убрать все перегородки, я не стал. Просто присоединился. Мусор выносили во двор, где я развел костер. Там все и сжигали. Я несколько раз предлагал Рите сходить домой и переодеться. Ну не мог я смотреть, как девушка, в выходном платье, таскает мусор. Не пошла. Сказала, что и так сойдет. А платье это старое. И у нее еще есть, гораздо лучше и красивее. А я что? Я не спорил. У меня, у самого, в голове черти что творилось. Тут все сразу, задание деда. Предстоящий ремонт дома, начало производства кирпича, поступление в техникум, квалификационные экзамены и много чего еще. Когда все успеть, не знаю, но я справлюсь. Стройбат никогда не сдается. В общагу я вернулся, когда стемнело, прямо перед тем, когда вахтер запирает входную дверь. Еле успел. А что, ну не можем мы с Ритой так просто расстаться. Помимо поцелуев надо и просто поговорить, наговориться на всю ночь, поделиться своими мыслями, обсудить завтрашний день, а это такое дело, что время летит незаметно. Если бы не кузнечики, которые разорались как сумасшедшие, мы бы просидели до утра. Но эта скрипучая симфония нас отвлекла и напомнила о времени. Ха, уже кузнечики во весь голос кричат, что пора часы покупать. После всех процедур лег в койку и заснул счастливым человеком. Про бревнышко даже не вспомнил. Ну и ладно, с утра все наверстаю. Эх, у меня все получилось. Сегодня с утра все как всегда. Единственное отличие – суббота. Вот и я решил это дело как-то чуть-чуть и каким-то образом выделить. Ничего особенного не придумал. Поэтому немного увеличил нагрузки во время утренней тренировки и завтракал в столовой хлебозавода. Для Риты купил земляники. Сам тоже не забыл витаминизироваться. С молочком зашло на ура. Всю дорогу решали, что будем делать вечером. Пойдем в кино или немного поработаем на доме. На работу пришли почти вовремя. Просто часов у меня так и нету, как я могу сказать точно, опоздал или не опоздал. Но раз народ все еще в раздевалках, а не на месте проведения планерки, то точно не опоздал. Тьфу, язык можно сломать, чтобы самому себе объяснить. Надо срочно часы купить. Интересно, а в какой раз я это уже говорю? Прорабу, конечно, виднее, но блин, ему горелый в рот. Если я с ним согласен, нас с Машей ставит на чистку винт-каналов, а это тот еще геморрой. Зачем это делать прямо сейчас, я не в курсе. Но, как мне кажется, это небольшая месть со стороны недотоварища Иванова. Все не может мне простить ту эпопею с нивелиром. Балбес, радоваться должен, что у него всегда есть кем подмениться. А он мстить вздумал. Поговорить бы с ним, с глазу на глаз, но боюсь, что это плохо закончится. Для нас обеих есть еще одно предположение, что грядет какая-то комиссия. Вот Сергей Петрович и решил прикрыть свою розовую попку от незаслуженного внимания. Действует на опережение, так сказать. Бригадиршка-то тоже ничего существенного не сказал, когда я спросил, зачем это нужно. Может, действительно не в курсе, а может еще чего. Ладно, что стоять и думать. Погнали. Как говорят наши друзья эстонцы, увидим, разберемся, сделаем выводы и запомним. Иду смотреть фронт работ. Маша опаздывает, и это хорошо. Я сам прекрасно могу все осмотреть, а когда она придет, расскажу и уже вдвоем решим, как и что делать. Начать решил с первого подъезда и, соответственно, первой квартиры. Для порядка и чтобы не запутаться, где был, а где не был, сразу же направился на кухню. Надо же посмотреть, из-за чего весь этот сыр-бор. Посмотрел и понял, что я балбес. Вроде бывший прораб, а о том, что сейчас совсем другие стандарты, забыл. Выход винт-канала находился на высоте 3 метров, а может и чуть больше. На глаз, так сразу и не определить. А это значит, что работать придется с лесов или со стремянки, что найдется, короче. А это опять-таки время. 10 минут на прочистку канала и фиг знает сколько на устройство лесов или переноску стремянки. Хотя, что я парюсь, для этого есть подсобники. Путь устраивают и таскают. На улице, первым кого увидел, оказалась моя французская наставница. Она ждала меня, возле растворного ящика, со стремянкой и кучей гнутых ведер. «Все никак не намилуетесь с Ритой?» Вместо «здрасте» приветствовала меня Маша, где пропадал. Фронт работ осматривал, бодро отрапортовал я, тоже не здороваясь, там завал полный. «Эх!» Выдохнула Бартолье, беря подмышку стремянку и кивая на кучу ведер добавила, «забирай инвентарь, сегодня будешь мусор таскать, да и фиг с ним, раз надо, значит буду». Там этого мусора, с одного канала, с Гулькин Хаернос, в конце концов, не переработаю, да и физуха какая-никакая. Набираю в обе руки все ведра и догоняю Машу. Она идет и сопит, тяжело все-таки, а я иду и громыхаю. А что, звон от пустой тары такой, что, наверное, в центре Калуги слышно. То за угол зацепишься, то за свою ногу, а по трапу поднимался, так вообще звон как на концерте рок-группы получился. Мне понравилось, убило меня то, что с одного винт-канала Маша нагребала почти ведро сухого раствора. Ничего не понял и полез к ней за объяснениями. Объяснила. Я впечатлился. Какие же здесь работают динозавры? Винт-каналы не защищают при шабрении. Типа, раствор в любом случае падает вниз, а потом, как будет время, легко убирается. Легко, нелегко, а время тратится. Мы с Машей вместо того, чтобы поднимать перегородки, лазаем, как не знаю кто, по квартирам и чистим эти долбанные каналы. Идиотизм чистой воды. Есть масса способов, как облегчить этот процесс. Те же жестяные конуса, как в моей молодости на стройке. Мусор падает на пол, а не остается в канале. Или, на крайний случай, простой кусок фанеры под углом внизу в канале поставить. Чем не выход? На Колымах всегда так делали. Нет, все равно, по завершении работы придется чистить, но не в таком же количестве. Что это за жестяные конуса? Раздался голос у меня за спиной. Я обернулся. Наш бригадир, товарищ Шкота, стоял и внимательно смотрел на меня. Упс, это что? Я все вслух сказал, то-то я смотрю, что Маша притихла на стремянке и не работает. Пришлось объяснить начальнику, как я это себе представляю. Потом, прямо на полу, нарисовал от руки приблизительный чертеж изделия. Минут 5 показывал, какие должны быть размеры, как и чем крепить и что должно получиться. Шкота задумался. Потом подошел к окну и произнес, надо звать плотников. Затем 20 минут я наслаждался картиной, грозный начальник созывает соратников на совещание. Ну или что-то типа того. Было громко и матерно. Зато через полчаса первый жестяной конус был изготовлен и установлен в винт-канал. А через час после проведения испытаний, изделие было признано годным. Все это время Маша продолжала чистить каналы, а я носить мусор. В общем, нормально поработали, аж до самого обеда. Обед прошел в торжественной обстановке. Шкота расщедрился на бутылку ситро, для меня с Ритой короткую речь, перед всеми собравшимися. Захвалил меня короче, аж уши покраснели от смущения. Желание было провалиться сквозь землю, ведь ничего особенного я не сделал, а тут такое внимание со всех сторон. Рита еще смотрела на меня, как на кумира всех ее девичьих грез. Даже в штанах стало тесно. Трымпец какой-то. На аллею, отдохнуть после обеда, не пошли. Как и было заранее решено, пошли вдвоем с Марго к кладовщику. Николай Петрович, чутко раздраженный, что его оторвали от обеда, все-таки решил нам помочь. Обещал к вечеру подготовить кое-что для ремонта. Правда, напрочь отказался взять деньги. Сказал, что это все умело и вовремя сэкономленное, а значит, с меня ничего не возьмет. А вот на новоселье придет обязательно и даже выпьет за то, чтобы дом стоял долго. По-моему, это единственный человек в СССР, который уже живет при коммунизме. После обеда время не просто пролетело, а как-то удивительно, неожиданно закончилось. Только вроде таскал ведра с мусором и ругался с наставницей, бах, а она уже гонит меня переодеваться. Не спорю и радостно бегу, куда там меня послали. Все равно надо часы покупать. Не дело, когда так получается. Хоть иногда посмотреть, сколько там натикало. Петрович отдал мне тяжелый мешочек, килограмм на 5 и банку с белой краской. Кое-как впихнул все в рюкзак. Тяжеловато получилось, но я справлюсь. Своя ноша не тянет. Где бы еще кисточек раздобыть? Что-то как-то из головы вылетело у Ермакова про это спросить. Да и наглеть не надо. Потом узнаю, если нигде не найду. С Ритой решили сделать хитрый ход конем. Сначала все относим ко мне, а потом решаем, куда идем. И только в одном мы с ней были согласны. Это обязательно сегодня посетить Катерину. Чего бы нам это ни стоило. Потому что завтра будет насыщенный день и еще неизвестно, сможем ли мы сходить к ней. «Заходи», — сказал я Рите, открывая калитку. «Мой дом, твой дом». Это чтобы хоть немного снизить напряжение. Всю дорогу до дома мы почти не разговаривали. Спешили. Каждый думал о чем-то, о своем. Я, например, как бы все успеть и с чего лучше начать. Про Марго не знаю, но настроение у нее было самое боевое. Да и дорогу сегодня она выбирала самую короткую. Вела меня не задумываясь, через какие-то дворы и переулки. Благодаря чему к дому мы подошли минут за 15-20. Теперь чуть-чуть отдохнем и будем все решать. Сначала ничего у нас не получалось. Никак не могли найти золотую середину. Чтобы и там везде успеть. Все решила одна фраза, которую произнесла Марго. «Мне надо переодеться». И это сразу натолкнуло меня на правильный порядок действий. Пока Рита переодевается, я на велике лечу в кинотеатр. Вряд ли там будут билеты, но совесть будет спокойна. Потом, в любом случае, я направляюсь на рынок, где мы встретимся с Ритой. Она уже должна будет подойти своим ходом. В случае чего подожду. Может, часы куплю, в конце-то концов, пока ждать буду. А дальше, в зависимости от результатов. Если билеты куплю, то идем к Катерине, а потом в кино. Если не куплю, то все равно идем к Воронцовой, а затем к нашим знакомым с Левой во главе. Повторно договориться насчет завтра. Вроде нормально должно получиться. Я все-таки купил билеты. Успел. Именно на ту самую картину у них есть родина. Последние парные места взял. Оставались только одиночные и в разных концах зала. Отлично. Я этот фильм совершенно не помню. Вот и восполню пробелы в памяти. По отзывам, хорошая и душевная история с динамичным сюжетом. Радостный влетел на рынок. Риты еще не было. Все, пришла пора исполнить то, что давно надо было сделать. Перемещаюсь к сапожной будке. Дед Василий делает вид, что видит меня в первый раз. Вот гад. Ладно, зайду с другой стороны. Произношу те же слова, что и в прошлое посещение. Ну эти, насчет деда Марка. Блин, конспираторы фиговы. Дедок, все равно, смотрит на меня с недоверием. И сквозь зубы цедит вопрос. Че надо? Описываю, что мне нужно и желаемые варианты. Хм. «Надо было раньше приходить», — отвечает дед Василий, — «все уже ушли, завтра приходи, подберем что-нибудь». «Да, что ж такое-то? Полнейшая непруха и невезуха. Не спеша двигаюсь ко входу, что на улице Марата. Завтра приходи», — мысленно передразниваю хозяина будки. «У меня на завтра столько дел, что покушать некогда будет». Возле тележки с мороженым вижу Марго. Она активно отбивается от трех парней. «Бегу туда». Глава 17. Фильм понравился. Если вкратце, то там советские разведчики разыскивают на территории Западной Германии оказавшийся под присмотром английской разведки сиротский приют с советскими детьми и добиваются возвращения детей на родину. Множество сцен с детьми, что берут за душу. Велору это, наверное, особенно близко. А Рита, скорее всего, увидела, что с ней могло быть, если бы ее вовремя не освободили наши солдаты. Мне действительно фильм понравился, а в одном моменте у меня даже навернулись слезы, и это у меня, а что уж говорить, о людях в зале. Женская часть плакала навзрыд, а мужская, сжав кулаки, не отрывалась от экрана и, тоже, украдкой вытирала подступившие слезы, заодно вполголоса кляня проклятых фашистов и английских буржуев. Интересный и эмоциональный фильм. Не знаю, почему я его не видел в свое время. Эта сцена, когда на заседании смешанной англосоветской комиссии по репатриации, наш разведчик представляет неопровержимые доказательства, что у мальчика есть мать в Советском Союзе, и он представляет ее фотографию, А паренек обрадован и потрясен. Его губы восторженно шепчут непозабытое в неволе слово «мама, моя мама», заставляет сжиматься сердце. Тут не только англичан и фашистов вспомнишь нехорошими словами, а и по всяким заокеанским союзничкам пройдешься матом, заодно. Ведь эти козлы не хотели отдавать детей, чтобы воспитать из них врагов СССР, с детства перестроить мышление на другие ценности, заставить их забыть о родине, о родителях и о том, что было хорошего в жизни. БРР жуть. После сеанса Рита была никакая, и ее можно было понять, какие разговоры могут быть в таком состоянии, о чем вообще можно говорить, тут бы до дома спокойно дойти. Пришлось остановиться в сквере Карпова, но и тут не удалось спокойно посидеть, все места на лавочках были заняты молодежью. Блин, вот фигли они расселись, нет чтобы на танцы пойти, сидят и ржут как табун лошадок. Тут человеку надо в себя прийти после таких переживаний, а обстановка не располагает к этому. Хотя о чего я комплексую, тут до общаги 5 шагов, там сейчас тишина и спокойствие. Весь народ разбежался, если судить по прошлой субботе. Идем туда, по пути несу всякую чушь, постоянно упоминая, что фильм закончился хорошо. Дети вернулись на родину, у некоторых, даже, нашлись родители. Короче, все нормально, все смеются и танцуют. За что? Чуть не получил по шее. Ну хоть такого эффекта добился, и то хлеб. Дальше проще. Начал вспоминать, как Рита сегодня встретила своих одноклассников. Я сразу-то не разобрался, чего это они стоят и толкаются. Влетел в эту компашку и начал спасать девушку от наглых парней. А оказалось, что это просто дружеские обнимашки. Смешно вышло. И слава богу без рукоприкладства, а потом и вовсе все перезнакомились. Они тоже в кино собрались и как раз на тот же сеанс, решили идти вместе. Но сначала всей толпой зашли в больницу, где Рита задержалась на долгих полчаса с Катериной. Меня выгнали, да и пофиг, со мной сегодня целая толпа народа, есть с кем поговорить. Так и разговаривали, пока не дошли до кинотеатра. Весело было, в общагу нас не пустили. Вахтер уперся рогом и без паспорта не пустил Риту. Хрям бы с ним, но я уже обещал чай с тушенкой и отступать не собираюсь. Риту на стул в фойе, а сам наверх за чайником и чаем. Думаю, что за 5 минут с ней ничего не произойдет. Чай на костре, что может быть лучше? Лучше, это чай на костре в компании с красивой девушкой. Чихать на вахтера и пофиг на кухню, если руки из правильного места растут. Тут во дворе постоянно устраивают посиделки. Есть прекрасное место для костра, к тому же оборудованное как надо. Про дрова я даже не говорю, целый сарай с полежками в наличии. Пока готовил чай, откуда-то начали подтягиваться парни и девушки. Чуйка у них, что ли, на вечерние посиделки. Процесс знакомства шел без моего участия, кто-то знал Риту, а кто-то нет. Сами разберутся, чё, у них языков нету, что ли? Решение пришло неожиданно, а почему бы и нет? Оставил дрова и совесть на новую компанию, пусть сами следят за чайником, а сам начал действовать. Если уж решили отвлечься, то надо это делать как положено. Велосипед мне в помощь. У товарища Сапкина есть знакомая, которая на дому готовит бублики, баранки и еще чего-то на эту тему. У меня присутствуют деньги. Так почему бы и не закупиться, и вечер пройдет как надо, и голодным никто не ляжет. Да и разговаривать под чай с баранками, всяко лучше, чем без них. Татьяна долго не открывала. Не знаю, чем это объяснить. Зато увидев меня, прямо-таки расцвела. Улыбалась так, как будто я, как минимум, товарищ Ворошилов или кто там сейчас в почете. Закупил всего. Целый рюкзак получился. Битком. В процессе торговли поинтересовался про мелкашку, что лежала на полке в коридоре. Оказалось, что жил здесь один любитель поохотиться на всякую меховую мелочь. Умер полгода назад, а винтовка, с той поры, лежит никому не нужная. Вот это да, опять, кто-то там где-то помогает. Татьяна, я все-таки решился задать вопрос, а у кого узнать, как мне ее забрать и сколько это будет стоить? Что ты, Вилор, махнув рукой, ответила женщина, какие деньги, забери уже эту железку, хоть место освободится. Постоянно падает, на медне соседка, чуть без пальца, на ноге, не осталось, рухнула эта гадость сверху, прямо на ногу, тяжелая зараза, мизинец напрочь разбила, тебе только спасибо скажут. Так давайте, помявшись, для приличия, я предложил, одновременно стараясь скрыть радость, я прямо сейчас и заберу. Чего ждать-то? Ох, с радостной улыбкой воскликнула Татьяна, всплеснула руками и добавила, только как ты его понесешь? Татьян, а найдешь мне какую-нибудь тряпку, Чтобы завернуть, сейчас поищу. Татьяна убежала в свою комнату, а я по второму разу решил осмотреть винтовку. Впрочем, чего там смотреть, затвор двигается легко, спуск мягкий. Это, на данный момент, все, что можно посмотреть. Домой доставлю, а вот уже там буду проверять как следует. Мешок, что принесла Татьяна, выглядел не очень, но мне в нем ни картошку нести, так что сойдет. Завернув поплотнее в мешок и обмотав поверх куском бичевой винтовку, я покинул эту гостеприимную квартиру. «Татьян, а можно попросить?» Уже выходя в дверь, сказал я, «товарищу Сапкину не говори, что я винтовку забрал, а то он меня ругать будет». «Не скажу, Вилор», произнесла Татьяна и сделала движение, как будто бы закрывает рот на замок, «мне это самой не надо, до свидания, не забывай и заходи». Теперь остается самая малость, довести все это до общежития. И тут немецкий велик меня удивил. Оказывается, у фашистов все было продумано, а я голову сломал, зачем на гранатном ящике сверху кожаные ремешки, а оказывается, чтобы крепить что-то не очень длинное и не сильно толстое, лопату, грабли, удочки и все, что на это похоже. Повезло, закрепил и поехал, как можно быстрее. Меня, наверное, уже заждались. Народу возле костра собралось порядочно. Знакомых было мало, но это ни о чем не говорит. Чужих здесь не было точно. Я постарался незаметно проскочить в сарай. Получилось. Хорошо, что ключ не сдал на вахту. Это позволило сразу же завести велосипед куда надо, не отвлекаясь на беготню туда-сюда. Винтовку не отстегивал. Чего ей тут будет? Завтра уже домой отвезу. Бублики и баранки тут же расхватали. А мне, за такое угощение, сразу выделили кружку горячего чая. Подсев к Марго, я постарался вникнуть в суть общей беседы. Но, как оказалось, там было несколько тем и все они обсуждались одновременно. Как же я отвык от таких посиделок. Все чего-то друг другу рассказывали, что-то доказывали и смеялись, не слушая соседей. Шум и гам стояли невообразимые, но было хорошо и легко. Неожиданно градус беседы изменился и поднялся до полноценной дискуссии. Тема – статья в пятничном номере «Комсомольской правды» под названием «Кто окопался в Союзе советских композиторов?» и наши ответы на заданный вопрос. Япона-мать, меня эти споры про джаз и все, что на него похоже, уже достали как не знаю что. А ведь хотели с Ритой просто посидеть, попить чаю и отдохнуть. В конце концов, единственный плюс – это то, что Марго совершенно забыла о фильме и тех переживаниях, которые вызвал просмотр. Она рьяно подключилась к спору и с жаром топила за организацию своего джазового коллектива в нашей организации. А чу, как кого хоронить, то через профсоюз договариваются с железнодорожниками об аренде ихнего оркестра. Пора свой заводить. Аргумент, конечно, слабенький, но для начала и так сойдет. Потом кто-то куда-то сбегал и принес эту злосчастную газету и понеслось по новой. Мне этот экземпляр достался уже довольно потрепанный, но самое главное я увидел. Изображения фашистского плаката не было, зато были пропечатаны все строки с него. Нашел, даже, упоминание, почему нет изображения. По этическим и моральным принципам редакция не печатает фотографию этого нацистского агитплаката. Ну это-то и понятно. Нафига фашистские кресты в «Комсомольской газете»? Сама статья меня порадовала. Бойкий язык и суровый, чисто комсомольский, полный ненависти к нацизму стиль и язык, как говорится, без полунамеков действительно мысленно заставлял спросить наш союз композиторов. Вы за кого, суки, масть держите? Ну или как-то покультурнее. У меня не получилось сразу, но очень понравилось, если коротко. Я не включался в споры, зачем, я уже все сказал. Что еще тут можно добавить? Джаз это только начало. Совсем скоро наступит эпоха рок-н-ролла и джаз уже будет казаться настоящей классикой. А когда дело дойдет до тяжелого металла, то джаз будет музыкой избранных. Чай закончился и все вкусняшки тоже. Надо бы расходиться, а не охота. Вахтер этот еще вылез на улицу и посматривает с тонким намеком, гад. Да понятно, понятно, что время с Патюшки пора. Но как же хочется продолжить наши посиделки. Эх, наша компания, узрев вахтера, как-то быстро свела всю полемику на нет. Все просто молча сидели вокруг костра и смотрели на тлеющие угольки. Очарование момента подчеркивала тихая и безветренная погода. К вечеру жара ни грамма не спала, что грозило очень вероятным дождем с, скорее всего, грозой. А это значит, что нам с Ритой надо поспешить. А может, она хочет остаться? Так я не против. Наоборот, двумя руками за. Нет, точно не хочет остаться. Посмотрела на меня своими глазищами, серыми, чувственными и манящими, и, как тогда на стройке, показала двумя пальцами, как будто бы идет человек. Я понял, что пора. Десяток шагов, и я возле вахтера. Объясняю, что не успею к 11 вернуться, потому что надо девушку проводить. Вроде Касьян неплохо отзывался о этом человеке. Так и оказалось. Товарищ Мальцов не возражал, чтобы я чуть-чуть задержался. Сказал, что все равно в субботу дверь не запирается до полуночи. Так уж принято среди обитателей общежития и вахтерами. Хотя, конечно, и против правил это, но все же все вокруг понимают, что блин никогда молодыми, что ли, не были. Выкатил велосипед. Мне возвращаться еще в темноте, так что лучше я на этом железном друге, чем пешком. Правда, пришлось повозиться с мелкашкой. Не суетясь, чтобы не создавать лишнего шума, запрятал ее среди дров. Потом перевезу в дом. Уж там-то мест столько, не счесть. Вот и славненько, можно идти, а то Марго, наверное, заждалась. А народ-то в Калуге гуляет. Время уже к 11 и даже немного больше, а компания не расходится. Ладно, некогда отвлекаться, нам бы проскочить по-быстрому и никого не встретить ненужного. Драться надоело. Мне дом ремонтировать надо. А как это сделать, если костяшки на руках будут сбитые и, еще чего хуже, выбитые? Не делай это. Простились, как и положено, возле калитки. Прямо тут не целовались. Незачем. На нашем месте оторвались. Да так, что опять у меня чуть крышу не сорвало. Марго тоже тяжело вздыхала, пытаясь то оторваться от меня, то наоборот притягивая к себе. Слава богу, что мимо пробежали два каких паренька. Они переговаривались на бегу короткими, отрывочными фразами, суть которых сводилась к их скорой обструкции от родителей. «Ой, меня батя убьет, и меня мамка прибьет, если опоздаю». Эти-то слова нас и отрезвили, а заодно и удержали от продолжения. Возвращался со всей возможной скоростью. Но, на половине калужских улиц, все еще не было освещения. Приходилось осторожничать и внимательно всматриваться, чтобы не загреметь в какую-нибудь канаву или ямку. Только поэтому я успел среагировать на крик «Велор, стой!» и остановиться. Вот уж кого не ожидал увидеть, так это рыжего льва. С ним была вся его компашка, те, кто с нами ходили на пляж, даже девчонки те же. Минут 5 потратили на приветствие и рукопожатие. Потом еще столько же, чтобы выяснить, с какого перепуга они тут гуляют. Лева, как оказалось, был в своем репертуаре. Решил он пройтись по темным улицам соседнего района, чтобы просто подраться с тем, кто попадется. Кулаки у него зачесались не вовремя. Слава богу, никого не встретили, кроме меня, конечно. Но я не в счет, я вообще из Брянска. Ко мне претензий нет. Я предложил проводить меня до общежития. Вдруг кто попадется из слабовидящих и слабослышащих. Просто такую толпу трудно не увидеть, а тем более не услышать. Вот все и разбегаются, услышав их издали. Но некоторые могут и не услышать. А мне защита не помешает. Согласились. Проводили. Помогли закатить велосипед в сарай. Перед прощанием договорились о месте и времени встречи. Я особенно просил девушек проконтролировать все, а то на этих пьяниц надежды никакой. Вроде обещали за всем присмотреть. Увидим. Заснул, не успев раздеться. По-моему, утро было обалденным. Утро было классным. Ночью точно был дождь. А вот с грозой или нет, не знаю. Спал крепко. Выскочил на разминку, а кругом лужи. Да и пофиг. Мне много места не нужно. Нашел более-менее сухую площадку, принес свое бревнышко и приступил к занятиям. Воздух свежий, чистый и мягкий какой-то. Дышалось легко. Сегодня опять порадовали результаты на турнике и в отжиманиях. Небольшая прибавка, вроде, а как на душе приятно. Попрыгал чутко в бою с тенью. Нормалек. Не Мухаммед Али, но и не батон классический. Бревнышко хорошо развивает мышцы, необходимые для боксера. Недаром меня дед гонял с этим инвентарем по 3 раза за день, в той жизни. Когда в секцию пришел, то тренер удивлялся моей подвижности и гибкости. Короче, нормально все. Главное, это питание. Тогда все тренировки не будут проходить впустую. Ладно, после утренних процедур, сразу же на вокзал. Мне сегодня толпу народа кормить, но сначала самому надо покушать. Пирожков накупил целый рюкзак, разных и вкусных. Это на потом, а на завтрак взял запеченного цыпленка с молодой картошкой. Еле все съел. Стакан молока и стакан малины уже впихивал в себя с долгими перерывами. Уф, да-с, потихоньку иду домой. Там сегодня работы будет не в проворот. Постараюсь использовать помощников по полной программе. Интересно, а они догадаются взять сменную одежду? Грязновато будет. Одну печь разобрать, чего стоит. Не считая перегородок, которые я хочу вообще все разобрать. Они, в моих планах, не предусмотрены, я люблю большие помещения. К тому же, как мне кажется, при постройке этого дома перегородок не было в плане совсем. Не нужны они были купцу или кто там жил до революции. Впрочем, о чем сейчас говорить? Начнем ломать, тогда посмотрим. Когда завтрак более-менее улегся в желудке и двигаться стало гораздо комфортнее, я прибавил скорости. Ездить предстоит много, а времени хоть и хватает, с избытком, а лучше все-таки подстраховаться. В дом въезжал с непонятным чувством. А что, сейчас здесь тишина и покой, а буквально через 2-3 часа все это закончится. Припасы сгрузил на импровизированной кухне. Надеюсь, что никто не позарится на пирожковое разнообразие. Было бы очень печально, я же не для себя покупал.